Григорий вздрогнул, недоумевая, поднял на отца глаза. «Хотел вот два конца сточить, батяня. Брось, тебе велят. На порубку сбирайся. Я за раз. Притык в санях ни одной нету, а он крючья», — уже спокойнее проговорил старик и, потоптавшись около дверей, как видно, еще что-то хотел сказать, вышел. Остаток злобы сорвал на Петре. Григорий, надевая полушубок, слышал, как отец кричал во дворе: «Скотина дося непоенная, чё ж ты глядишь такой-сякой? А это кто прикладок, что возле плетня расчал? Кому гутарил, чтоб не трогали крайнего прикладка? Потравите, проклятое, самое доброе сено, а к весне в пахоту чем быков будем правдать?» В четверг, часа за два до рассвета, Ильинична разбудила Дарью. «Вставай, пора затоплять». Дарья в одной рубахе кинулась к печке. В конурке нашарила серники и зажгла огонь. «Ты поскорей стряпайся», — торопил жену взлохмаченный Петро, закуривая и кашляя. «Наташку-то жалеют будить, дрыхнет бессовестная. Что ж я надвое должна разорваться?» — бурчала заспанная, сердитая с просонок Дарья. «Поди разбуди», — советовал Петро. Наталья встала сама. Накинув кофту, вышла в катук за кизяками. «Поджожек принеси», — командовала старшая сноха. «Дуняшку пошли за водой, слышь, Дашка?» — с трудом передвигая по кухне ноги, хрипела Ильинична. В кухне пахло свежими хмелинами, ременной сбруей, теплом человеческих тел. Дарья бегала, шаркая валенками, грохотала чугунами. Под розовой рубашкой с засученными по локоть рукавами трепыхались маленькие груди. Замужняя жизнь не изжелтила, не высушила ее, высокая, тонкая, гибкая в стану, как красноталовая хворостина, была она похожа на девушку. Велась в походке, перебирая плечами, на окрики мужа посмеивалась, под тонкой каймой злых губ плотно просвечивали мелкие частые зубы. С вечеру надо было кизяков наложить. «Они б в печке подсохли», — недовольно бурчала Иринишна. «Забыла, мамаш, наша беда», — за всех отвечала Дарья. Пока отстряпались, рассвело. Пантелей Прокофьевич, обжигаясь жидкой кашей, спешил позавтракать. Хмурый Григорий жевал медленно, гоняя понад скулами комки желваков. Петро потешался, незаметно для отца передразнивая Дуняшку, завязавшую от зубной боли щеку. По хутору скрипели полозья. В серой рассветной маре двигались к Дону бычачьи подводы. Григорий с Петром вышли запрягать. На ходу, заматывая мягкий шарф, невестен жениху подарок, Григорий глотал морозный и сухой воздух. Горловой полнозвучный крик уронил, пролетая над двором, ворон. Отчетливо в морозной стыне слышен шелест медленных во взмахах крыльев. Петро проследил за полетом, сказал: «К теплу, на юг правится». За розовеющим, веселым, как девичья улыбка, облачком маячил в небе тоненький-тоненький краешек месяца. Из трубы дыбом вставал дым и без руки тянулся к недоступно далекому, золотому, отточенному лезвию ущербного месяца. Против Мелеховского двора Дон не замерз. По краям зеленоватый в снежных переносах крепнул лед, под ним ластилась, пузырилась незахваченная стременем вода, а подальше середины к левому берегу где-то из черноярья били ключи, грозная и манящая чернела полынья в белых снежных заедях. По ней черными конопушками переныривали оставшиеся на зимовку дикие утки. Переезд шел от площади. Пантелей Прокофьевич, не дождавшись сыновей, первый поехал на старых быках. Петро с Григорием, поотстав, выехали следом. У спуска догнали Аникушку. Воткнув в сани топор с навехоньким топорищем, Аникушка, подпоясанный зеленым кушаком, шел рядом с быками. Жена его, мелкорослая,